Глава 24. Когда они добрались до дома, Мариум все еще была в холодной ярости. Если бы она дала своему гневу выход, было бы лучше, потому что когда любимый человек смотрит на вас так, будто видит впервые в жизни, и лучше бы не видел вовсе, это кому хочешь испортит удовольствие от возвращения домой. Хиллари молча уселась на ковер у камина. Прямо перед ней стояло кресло, и она скрестила на его сиденье руки и уперлась в них подбородком. Генри все еще стоял в дверях, прекрасно сознавая, что раз ему не предложили войти, то едва ли и ждут, чтобы он остался. Марион подошла к окну. Когда она повернулась, Генри вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Марион чуть подняла бровь. «Мне кажется, Хиллари нужно выспаться». «Поскольку Хиллари промолчала», — ответил Генри, — «думаю, сначала тебе лучше выслушать, что она скажет. Это касается и тебя. И далеко не в последнюю очередь». «Только не сегодня. Один посетитель у меня уже был. И на этом мое терпение кончилось». «Могу себе представить». «Тогда, пожалуйста, Генри, оставь нас. Чуть позже». Не поднимая головы, Хиллари глухо проговорила. «Пожалуйста, Марион». Марион Грей как будто ее не слышала. «Я настаиваю», — сказала она. Генри прислонился к дверному косяку. Он до сих пор держал шляпу в руках. «Всего минуту, Марион. И думаю, тебе лучше все же ее выслушать, потому что... В общем, думаю, так будет лучше». Хиллари только что чудом удалось спастись. «Спастись?» — эхом повторила Марион. «От чего?» «От того, чтобы меня убили», — мрачно и глухо проговорила Хиллари. Марион резко повернула к ней голову. «Что ты болтаешь? Они хотели меня убить. И им почти это удалось. Пускай тебе Генри расскажет. Я слишком устала». Марион молча перевела взгляд с нее на Генри. Она увидела, что его брови сдвинуты. И еще она увидела, каким взглядом он смотрит на неряшливые кудряшки Хиллари. Что-то растаяло в ней. Она уселась в кресло и проговорила. «Хорошо, рассказывай». И Генри рассказал. Самое странное, что, передавая рассказ Хиллари, он не мог уже отделаться от ощущения, что все это правда. Продолжая убеждать себя, что это не так, он тут же поймал себя на том, что старается убедить Марион в обратном. Правда, он так и не понял, удалось ему это или нет. Марион сидела в кресле, подперев голову рукой и прикрывая глаза своими длинными тонкими пальцами. Ее взгляд был обращен внутрь, на ее собственные тайные мысли. У каждого сердца своя боль. Что она незнакомцу? Теперь Марион была спокойна, но все так же холодна. Казалось, ней просто не осталось уже тепла. Генри умолк, а она даже не пошевелилась. Когда молчание стало невыносимым, Генри резко сказал. «Ты встречалась сегодня с Берти Эвертоном?» Хиллари уверена, что он был одним из тех, кто пытался ее убить. Почему она в этом уверена, неизвестно. Уверена и все тут. «Думаю, придется тебе рассказать ей, во сколько он звонил, когда появился здесь и как долго пробыл. Хиллари, похоже, считает, что наличие алиби здорово компрометирует парня, хотя мне почему-то кажется, что он никак не мог оказаться в двух местах разом». «А я и не говорила, что мог», — мрачно сказала Хиллари, приподнимая голову. «Алиби состоит не в том, чтобы находиться в двух местах одновременно, а в том, чтобы, совершив преступление в первом, убедить всех, что находился во втором». Генри расхохотался. «И давно ты это придумала? Только что?» сообщила Хиллари, но снова уронила голову. Не глядя на них, Марион заговорила. «Он позвонил мне около 5. Я показывала новые модели. 3 из них мы продали. Это было сразу после 5. Выходя из примерочной, я слышала, как часы пробили». «И?» «Он не сказал, откуда звонит?» «Нет. Но должно быть из города, потому что он хотел сразу же зайти к Гарриет. А когда я ответила, что это невозможно, заявил, что будет ждать меня на квартире. Когда я вернулась, он был уже здесь. А во сколько это примерно было?» «Где-то после 7. Я предупреждала его, что буду поздно. Надеялась, он передумает». «А что он хотел?» спросила Хиллари, по-прежнему обращаясь к креслу. Марион выпрямилась и уронила руки. Ее глаза засверкали. «Не знаю, как он вообще осмелился явиться сюда и говорить о Джеффе». «Так что он говорил?» — быстро спросила Хиллари. «Ничего. Я так и не поняла, зачем он приходил. Какая-то путанная история о том, что он встретил человека, который видел, как тем вечером Джефф выходил из автобуса. Только, насколько я поняла, он не знает, где теперь этого человека искать и что он может сказать нового. В любом случае, это ничего уже не изменит. Не знаю, зачем он приходил». «А я знаю», — заявила Хиллари, выпрямляясь и откидывая со лба волосы. «Он приходил, чтобы обеспечить себе алиби. Если бы он сумел убедить тебя, что провел весь день в Лондоне, ты подтвердила бы, что он никак не мог убивать меня на дороге в Лэдстоу. Верно ведь?» Ее короткие смешные кудряшки окончательно растрепались, а прозрачные глаза блестели, как у синицы. «Бедное мое дорогое дитя!» – простонал, смеясь Генри. «И дали же тебе эти алиби! Ты хоть примерно представляешь, во сколько тебя сбили?» Хиллари задумалась. «Ну, часов у меня, правда, не было. Да и много ли от них толку в таком тумане? Но чай в Лэдстоу я пила где-то в половине пятого. Во всяком случае, было еще светло. Насколько это вообще возможно в ноябре и при таком тумане? Пробыла я там около получаса. Значит, на Мерсера наткнулась около 5. Дальше, конечно, сложнее. Не знаю, сколько я ехала. Мне показалось целую вечность, потому что поминутно приходилось слезать с велосипеда и идти рядом. Туман был просто ужасный. В общем, точно не скажу. Но когда меня сбили, должно быть что-то около 5:30. Объясни мне в таком случае, каким образом это мог быть Берти Эвертон, если в 5 он звонил Марион из Лондона?» Хиллари наморщила нос. «Если?» «Марион, говорит, было ровно 5». Марион кивнула. «Я слышала, как пробили часы. А я и не сомневаюсь, что он звонил именно в 5, — возразила Хиллари. «Так и было задумано. Это же часть алиби. Он прекрасно знал, что Марион не позволит прийти к ней на работу. Он мог спокойно звонить из Лэдстоу, и Марион ни на секунду не усомнилась бы, что он сидит в своей лондонской квартире. Все преступники так поступают, если им нужно алиби. Я бы и сама так сделала». «Ну, а если бы Марион ответила: «Хорошо, жду»?» «Не ответила бы. Она никому не разрешает приходить к ней на работу. Ее могут запросто за это уволить. И Берти этим воспользовался». «Ну, хорошо», — нетерпеливо сказала Марион. «И что, по-твоему, было дальше?» «Думаю, он подобрал гостиницы Мерсера, и после того, как они попробовали со мной разделаться, и у них это не получилось, гнал, как сумасшедший, чтобы успеть в Лондон и завершить свое алиби. Мерсера он, скорее всего, высадил в Лэдлингтоне, а сам либо успел каким-то чудом на поезд, либо так и гнал до самого Лондона. Я смотрела справочники, пока ждала Генри. Там есть поезд на 5:40. Он идет без остановок и всем уже прибывает в Лондон. К началу вечерних спектаклей. Берти вполне на него успевал. И это, кстати, объясняет, почему они так быстро прекратили меня искать. Раз я осталась жива, ему позарез нужно было алиби. Только я не думаю, чтобы он ехал поездом, потому что тогда ему пришлось бы оставить машину в Лэдлингтоне. А кто-нибудь наверняка потом вспомнил бы, что ее там видел. За 1.5 часа добраться до Лондона? При таком-то тумане, — протянул Генри, — что-то мне с трудом в это верится. Хиллари откинула со лба волосы. «Просто ты никогда еще не пытался кого-то убить, и тебе не нужно было срочно добывать себе алиби. Иначе ты бы, не задумываясь, тут же установил парочку мировых рекордов. И потом, ты же знаешь, что в тумане все теряют ощущение реальности и гонят, как сумасшедшие, нужно им алиби или нет». «Когда я вернулась, — заговорила Марион, — было, наверное, минут 7:50. Миссис Лэнстрендж и леди Доллинг ушли только в 6:20. Потом еще нужно было развесить платье. Да и Гарри вдруг приспичило рассказать мне о помолвке ее брата. И, конечно, туман. До дома мне идти минимум 1/2 часа. Она повернулась к Генри. «Во сколько ты мне звонил?» «Чуть позже, 7:30, как раз перед отходом поезда». «Вот!» — воскликнула Хиллари. «У него было уйма времени. Я же вам говорила. Думаю...» Она выпрямилась и сцепила руки на коленях. «Нужно нанять какого-нибудь детектива, чтобы он занялся и вторым его алиби. Я просто уверена, что он его тоже подделал. Хороший детектив быстро все выяснит. Марион...» «Нет», — сказала Марион. Хиллари вскочила на ноги и, подбежав к ней, схватила за руку. «Дорогая, не говори так! Не отказывайся! Это никому не причинит вреда! Это не повредит Джеффу! Я знаю, как больно тебе ворошить все это заново! Я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь! Но разреши Генри взять материалы дела и с кем-нибудь посоветоваться!» Джефф этого не делал. Его очень ловко подставили. Но этого он не делал. Я знаю, что не делал. Марион оттолкнула ее, поднялась и, не глядя на Хиллари, молча вышла. Дверь за нею закрылась. Они услышали, как хлопнула дверь ее спальни. Хиллари подбежала к сундуку, откинула крышку и, вытащив папку с материалами дела, сунула ее Генри. «Вот, бери и уходи, скорее!» Пока не вернулась Марион.